Я рисовал себе это свидание несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия — поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув с лба поэтическую прядь, протянет мне руку. «Здравствуйте, я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды». В узком и длинном номере толпилось человек 20 поэтов, все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел. «Русского царя солдаты рады жертвовать собой ни из денег, ни из платы, но за честь страны родной». На нем был расстегнутый дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подогрическая ножка лихо отбивала такт. Я стоял в недоумении, туда ли я попал. И даже если туда, все-таки не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось. «Иванов!» — громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на «о». «Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру съели, не надо опаздывать. Наверстывайте, сейчас жжёнку будем варить». Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел. «Эх ты, водка, гусарская тетка! Эх ты, жжёнка, гусарская жонка!» «Подтягивай, ребята!» — вдруг закричал он уже совершенно петухом. «Пей, дворянство российское! Ура! С нами Бог!» Я огляделся. Дворянство российское было пьяно. Пьян был и хозяин. Варили жжёнку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «Ура!», обнимались. Недолго был трезвым и я. «Иванов не пьет, кубок большого орла ему!» — распорядился Садовский. Отделаться было невозможно. Чайный стакан какой-то страшной смеси сразу изменил мое настроение. Компания показалась мне примилой, и начальственно-приятельский тон хозяина вполне естественным. Табачный дым становился все сильнее. Стаканы все чаще падали из рук, с дребезгом разбиваясь. Как сквозь сон помню надменно деревянные черты Николая I, глядящие со всех стен. Мундир Садовского, залитый вином, его сухой желтый палец, поднесенный к моему лицу, и наставительный шепот. «Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой, ударение на «ы», мироздания». Та же комната, тот же голос. Те же пронзительно ядовитые глазки над плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забулдыгу гусара. На стенах, на столе, у кровати всюду портреты Николая I. Их штук 10. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением. «Сей муж, — поясняет Садовский, — был величайшим из государей не токмо российских, но и всего света. Вот, сынок, — меняет он выспренный тон на старушечий говор, — сынок был гусь неважный, экую мерзость выкинул, хамов освободил. Хам его и укокошил». Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты, портрета Александра II нет. В доме дворянина Садовского ему не место. Но ведь вы в Петербурге недавно. Что же вы всегда возите с собой эти портреты? Вожу-с. Куда бы ни ехали? Хоть в Сибирь. Всех это когда еду надолго, ну, месяца на два. Ну, а на неделю тогда беру только Николая Павловича, Александра Благословенного, матушку Екатерину, Петра, ну, еще Елизавету Петровну. Царица она, правда, была так себе, зато уж физикой хороша. Купчиха люблю. Садовский излагает свои идеи, впиваясь в собеседника острыми глазами. Принимает ли всерьез? Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю. Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «Священная миссия высшего сословия!» Он обрывает фразу, не окончив. «Впрочем, ну, все это к черту. Давайте говорить о стихах». «Давайте».